Глава 3. Эпиграф. «Какой же суд мне страшен, если прав я?» Уильям Шекспир, венецианский купец. Назначенная Геральту государственная защитница избегала смотреть ему в глаза. С упорством, достойным лучшего применения, она листала папку с документами. Документов там было немного, точнее, два. Госпожа адвокат, должно быть, учила их наизусть. «Чтобы блеснуть защитной речью», — надеялся он. Но была это, как подозревал, надежда тщетная. «В тюрьме?» — госпожа адвокат наконец подняла взгляд. «Вы причинили увечья двум сокамерникам. Мне, полагаю, стоило бы знать причину». «Прима, я отверг их сексуальные ухаживания, они же не хотели понять, что «нет» означает «нет». Секунда, я люблю бить людей. Терцо — это ложь, они сами покалечились, а стены, чтобы меня очернить». Говорил он неторопливо и равнодушно. После недели, проведенной в тюрьме, ведьмак сделался совершенно равнодушен. Защитница закрыла папку, чтобы тут же снова ее открыть, после чего поправила вычурный парик. «Избитые», — вздохнула она, — «жалобу, думаю, не подадут. Поэтому сосредоточимся на акте инстигаторском. Асессор трибунала обвинит тебя в серьезном преступлении, грозящем суровым наказанием». «А как же иначе?» — подумал он, созерцая красоту госпожи адвоката. Задумался, сколько ей было лет, когда попала в школу чародеек, и в каком возрасте школу эту покинула. Оба действующих университета чародеев, мужской в Бан-Арде и женский в Ритузе на острове Танет, кроме выпускников и выпускниц, производили также отходы. Несмотря на густое сито вступительных экзаменов, в принципе позволявшее отсечь и отделить безнадежные случаи, только первые семестры осуществляли реальную селекцию и выявляли тех, кто умел маскироваться. Тех, для кого мышление оказывалось делом досадным и нежеланным. Скрытых глупцов, лентяев и ментальных сонь обоих полов, коим в школах магии ловить было нечего. Проблема состояла в том, что они обычно оказывались отпрысками персон зажиточных или по иным каким причинам считавшихся важными. После изгнания из университета надлежало с этой молодежью что-то делать. С парнями, выброшенными из школы в Бан-Арде, проблем не возникало. Они попадали к дипломатам, ждали их армия, флот и полиция, а для самых безнадежных оставалась политика. Магические отбросы прекрасного пола лишь на первый взгляд было сложнее пристроить к делу. Пусть даже впоследствии изгнанные, дамочки-то сперва переступали порог чародейского университета и сколько-то там магии успевали опробовать. А влияние чародеек на правителей и на все сферы политико-экономической жизни было слишком велико, чтобы просто усадить дам в лодку и предоставить воле волн. Так что им обеспечивали безопасную пристань. Попадали они в сферу справедливости, становились юристками. Защитница закрыла папку, после чего снова открыла. «Я рекомендую признать свою вину», — сказала она. «Тогда мы можем рассчитывать на более легкий приговор». «Признать в чем?» — прервал ведьмак. «Когда суд спросит, признаешь ли, отвечай утвердительно. Признание вины будет признано смягчающим обстоятельством». «Как тогда ты собираешься меня защищать?» Госпожа адвокат захлопнула папку, словно крышку гроба. «Пойдем. Суд ждет». Суд ждал. Из судебного же зала как раз выводили предыдущего делинквента, правонарушителя. Не слишком-то, как заметил Геральт Радостного. На стене висел засиженный мухами щит, на нем можно было разглядеть герб Керака, голубой дельфин Нажан, то есть плывущий. Голубой плывущий дельфин — один из типов геральдических фигур. Под гербом стоял судейский стол. Восседали за ним трое персон. Худой писарчук, выцветший подьячий и госпожа судья, дама, степенная статью и лицом. Лавку, одесную от судей, занимал исполняющий обязанности обвинителя ассессор трибунала. Выглядел он серьезно. Достаточно серьезно, чтобы остерегаться встречи с ним на темной улочке. На противоположной же стороне, слева от судейского состава, стояла лавка для обвиняемых. Место ему предписанное. Дальше пошло бойчей. «Геральт, именуемый Геральтом из Риви, по профессии ведьмак, обвиняется в злоупотреблении, в завладении и присвоении средств, принадлежащих короне. Действуя в сговоре с иными персонами, коих он коррумпировал, обвиняемый завысил размер выставленных за свои услуги счетов, намереваясь завладеть оными избытками. что повлекло за собой траты из казны государства. Доказательством является донос на Тинция Крименис, каковое обвинение прилагает к акту. Донос он и...» Скучающее выражение лица и отсутствующий взгляд судьи свидетельствовали, что степенная дама мыслями находится далеко, и что совершенно иные занимают ее вопросы и проблемы. Стирка, дети, цвет занавесок, подходящее тесто для макового пирога и предвещавший кризис счастливого супружества складки на ягодицах. Ведьмак смиренно принял тот факт, что сам он куда менее важен, что не конкурент подобным материям. «Совершенное обвиняемым преступление, — продолжал без эмоций обвинитель, — не только рушит страну, но и порядок общественный расточает и подрывает. Правопорядок требует...» «Приложенный к акту донос, — прервала судья, — суду придется воспринимать как пробатио де релято. Доказательства со слов третьего лица. Может ли обвинение предоставить другие доказательства?» «Других нет, хотя обвиняемый, как сказано, ведьмак. Это мутант, пребывающий вне людского сообщества, презирающий законы человеческие и ставящий себя над ними. В своей криминогенной социопатической профессии он общается с преступными элементами, а также с нелюдями, в том числе и с расами, человечеству традиционно враждебными. Нарушение закона у ведьмака в самой его нигилистической природе. В случае ведьмака высокие судьи отсутствие доказательств, наилучшие доказательства, доказывает коварство и обвиняемый». Судью, похоже, совершенно не интересовало, что еще доказывает отсутствие доказательств. «Обвиняемый признает ли свою вину?» «Не признаю». Геральт не обратил внимания на отчаянные сигналы госпожи адвоката. «Я не виновен, не совершал никакого преступления. Был у него определенный опыт, приходилось иметь дело с законниками. Еще он поверхностно ознакомился с соответствующей специальной литературой. Я обвиняем в результате предубеждения». «Протестую!» — крикнул асессор. «Обвиняемый провозглашает речь!» «Отклоняю!» «В результате предубеждения относительно моей личности и профессии, то есть в результате преюдициум, что наперед предполагает ложь. Кроме того, я обвиняюсь на основании анонимного доноса, вдобавок единственного. Testimonium unius non valet. Testis unus testis nullus. Единичное свидетельство не в счет. Свидетельствует один, никто не свидетельствует. Эрго — это не обвинение, но предположение, если речь презумпцио, а предположение оставляет сомнение». «Индубио прорео», — очнулась защитница. «При сомнении воздержись». «Индубио прорео, высокий суд». «Суд?» — судья грохнула молотком, пробудив выцветшего подьячего. «Постановляет установить имущественный залог в размере 500 новиградских крон». Геральт вздохнул. Его интересовало, пришли ли оба его сотоварища по камере в себя и извлекли ли из прошедшего хоть какие-то уроки. Или же придется их бить и пинать сызнова.